Итак, дорогие мои, сегодня я бессмертный символ успеха. Оценить масштаб которого помогает шутка одного американского комика, его зовут Роузен, указавшего, если помните, на экран телевизора, где шли кадры, как меня принимал для беседы Папа Римский, и спросившего у влюбленной в меня аудитории: «А что это за тип там разговаривает с нашей голубоглазкой?» Маэстро, впереди финальный монолог. Будьте добры, нарисуйте нам атмосферу гордой и благородной старости. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Вот Америку уже штурмуют солнечные 70-е. Я уже легендарная фигура, патриарх шоу-индустрии, гордо озирающая свои бескрайние владения. Фирма звукозаписи Reprise Records, основанная мной, поддерживает многих молодых исполнителей, отвергнутых официальным Голливудом. Я ведь слишком хорошо помню, как он предал и меня самого. Ниточки от моих пальцев натянуты в самые дальние уголки моей сферы деятельности по всей Америке. Все под контролем, все. Сам я неустанно гастролирую, на моем счету уже 1800 песен. И вот 25 февраля 95 года я даю свой прощальный концерт. Мне 80. Я выхожу на сцену, и Америка приветствует меня стоя получасовыми овациями. Вся сцена завалена цветами, камеры миллионов глаз неотступно следят за моим лицом и глазами. И вот я пою. И каждый в зале знает, что я пою только для него одного. Мой голос проникает под кожу, и миллионы зрителей по всему миру слушают меня, затаив дыхание, как дети любимого учителя. Мой голос струится по проводам, нервам, опутывающим тело всего земного шара, легко достигает сердец в самых дальних уголках и, прикасаясь к ним нежными и в то же время сильными, опытными пальцами, заставляет вибрировать в ритм какого-то непостижимо глубокого опыта жизни. Облечь в слова, которые невозможно, но можно только слегка ухватить в паузах между нотами и словами моих песен, в нюансах моего тембра и интонации и в бездонной глубине моих слезящихся старостью глаз. Итак, дорогие мои, вот он я, опутанный сетью проводов, датчиков и трубок на зыбкой грани между жизнью и смертью, моему пресс-секретарю Сюзан Рейнольдс дано указание опровергать любую информацию о перебоях в работе моего сердца. Столь же категорично она утверждает, что крестный отец находится в отличной форме, что король Голливуда скоро поправится. Но, к счастью, не все во власти наших пресс-секретарей и продюсеров. И иногда даже они не в силах запретить нам отдохнуть. И вот оно. 14 мая 98 года, когда в прошлое навсегда ушла эпоха шоу-бизнеса старой Америки. И вот она, скорбная минута молчания, повисшая над страной, и многокилометровая цепочка живой реки, текущая мимо траурного кордона. Повсюду звучат мои песни, и чаще всего, конечно же, «Strangers of the Night». Итак, дамы и господа, символ американской индустрии развлечений, эксклюзивный, как говорят, держатель патента на эстрадную песню, человек, проведший на сцене почти 60 лет и сумевший, несмотря ни на какие излишества и пресыщения, свойственные моему стилю жизни, удержать такие вожжи всенародной любви и, более того, уважения. Страшный человек, для кого-то просто чудовище и самое развратное существо на земле, бесспорный монстр, акула от шоу-бизнеса, мужество которого кажется сегодня просто безграничным. И, возможно, кто-то и вспоминает сейчас кадры из знаменитого «Крестного отца» Копполы, этой вечной в своем ужасающем трагизме истории о мужестве и неудержимые потребности людей в свободе и независимости, о жестоком и так поражающем своей красотой чувстве ответственности за других, и такой скорбно возвышенной науки выживать в кровожадных джунглях бесчеловечно-человеческого мира. Об этом чуде из чудес, кровавом клубке жизни, в котором стянуто в один узел столько, что распутать не дано никому и тем более судить. И, возможно, кто-то из смотрящих сейчас это наше совместно создаваемое кино увидит, наконец, какими смешными и какими беспомощными оказываются на поверку наши оценочные суждения, наши попытки разделить мир на хорошо-плохо и правильно-неправильно. Ну, и как я вам сегодня? Спасибо большое за вашу передачу. Вот неподражаемо. Я думаю, что ваша программа помогает. Спасибо, что вы продали. Спасибо, что вы продали. Спасибо, что вы продали.